Глава 24. Леони доказала свое алиби, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Альсанны. Оставалось жить. Жить для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его, успела ценой малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные рассудочные минуты, взвешивая свое положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкою. А между тем тайная боязнь быть выслеженную всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующей идеей всей ее жизни. Не судили люди, она судила себя сама. Не уличал суд, сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал, если человек хочет сделать свою жизнь постылую, пусть наполнит ее вместо всякого другого содержания трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Альсанна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли. Подобно тому, как раньше преступление отравило ее прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшим надолго и прочно предметом толков всей столицы, но когда она бралась за газету, она думала, нет ли новых известий по моему делу. Когда спрашивала гостя, что нового, она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкратчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какой, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следователь, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами на ощупь и 100 шансов против одного, что ничего не добьется. Она почти не спала. Макбет зарезал сон души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце. Целые ночи пролеживала она навзничь, широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что «проснись, Степан Ильич, и спроси жену, отчего ты не спишь?» Людмила Альсанна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу, досоветовал лечиться. Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу, и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют. Елена Львовна в бытность Людмилы Альсанны в деревне заметила своим материнским оком, что с племянницей творится что-то недоброе, замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то, словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное. «Перессорились они там, что ли, все? Да из-за чего им?» — недоумевала старуха. «Или, сохрани бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?» Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась, кстати, надо было и по делам, в Москву. Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве, точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную болезнь. «И давно, Лидочка, началось это?» — пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской. «С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома. Мы с Лёлей были в гимназии, Митя тоже. Папа на службе в банке. Приходим. Обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить. И она тоже рада, целует нас. А потом бух! Упала на ковер, истерика, хохочет, плачет, говорит бессвязно. Больше 2 часов не приходила в себя. Раньше этого никогда не было». «В детстве случалось», — задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала. Так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни, когда опасно болели дети, когда после одного колебания бумаг на бирже Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы. «Ты, Людмила, прелесть! Когда беда над головою, — говорила она Верховской, — молодец, женщина! У тебя не нервы, а веревки. Жаль, что женщинам не дают орденов. А то уж выхлопотала бы я тебе, Георгия, за храбрость!» Лида продолжала. «Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем угодить на нее. Такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней — недовольна, оставь, не надоедай. Ты меня утомляешь, оставишь ее в покое — обижается, ты меня не любишь, ты неблагодарная. Вы все неблагодарные, если б вы понимали все, что я для вас делаю. Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает. А разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся. Истерики у мамы каждый день, но уж вчера было хуже всех дней, досталось от мамы и нам, и папе. И ведь из-за каких пустяков? Митя без спроса ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах, разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича. И в чем только он мог провиниться, не понимаю. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы, а нам без него скучно, он веселый, смешной, добрый. Митя жаловался. На медне, на именины Петр Дмитриевич подарил мне револьвер. Тоже что было шума? Елена Львовна улыбнулась. «Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно. Помилуйте, бабушка, маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю. Весь класс спросите, и маме известно. Совсем не потому». «Раньше мама обещала ему подарить», — вставила Лида. Митя подхватила, а тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича и отняла. «В стол к себе заперла», — пояснила Лида. «Тоже говорит, что он себя застрелит». «А я пулю на пулю. Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала, а то я всему классу рассказал, что у меня револьвер. Дразнить станут, что хвастаю. Да, наконец, не век мне быть гимназистом. Какой же я буду студент, если без револьвера?»